Святой равноапостольный князь Владимир. Владимир был младшим сыном Святослава, храброго и воинственного киевского князя, прозванного в народе «Диким вепрем». Святослав не желал принимать христианскую веру, в которую крестилась его мать, княгиня Ольга. Он оставался язычником, таким вырос и Владимир. В 9 лет Владимир потерял отца и получил в удел Новгород, куда отправился княжить под опекой своего дяди, воеводы Добрыни. В результате княжеских междоусобиц Владимир в 980 году занял Киев. Первые 5 лет своего киевского княжения он провел в походах, лично руководя дружиной и объединяя Русь. При нем все славянские племена от Карпат до Волги стали составлять одно целое – русскую землю и называться русскими. Владимир стал полновластным правителем этого древнерусского государства. В благодарность за дарованные победы Владимир собрал в Киеве множество идолов, которым поклонялись покоренные им славянские племена. Он строго соблюдал языческие законы и приносил богам щедрые дары. После одного из удачных военных походов Владимир дал добро на принесение и человеческой жертвы. По языческому обычаю бросили жребий, который указал на юного христианина Иоанна, сына варяжского ратника Федора. Киевляне-язычники шумной толпой окружили дом Федора, чтобы забрать намеченную жертву. Однако здесь они встретили неожиданный отпор. Воин-христианин твердо заявил: «Один Бог, сотворивший небо и землю, не дам сына моего бесам. Если идолы ваши действительно боги, пусть сами придут и возьмут его». Язычники так и не смогли захватить их живыми. Федор доблестно отражал натиск толпы, пока кто-то из осаждавших не подрубил сваи его жилища. Христиане-мученики были погребены под развалинами. Князь Владимир был потрясен случившимся. Но не убийство ошеломило бесстрашного и жестокого князя-воина, а то мужество, с которым варяг Федор в одиночку противостал тысячи разъяренных киевлян. Ведь такое мужество могло быть явлено только при защите правого дела. К тому же Федор был известен как благородный, честный и умный воин. Он был одним из лучших княжеских дружинников. Владимир глубоко задумался над словами воина-христианина о едином Боге, сотворившем небо и землю. Сомнения князя в языческой вере, которую Владимир до сих пор так ревностно исповедовал, стали скоро известны. К нему начали приходить с проповедью миссионеры различных вероисповеданий. Но дружина и бояре предостерегали Владимира: «Ты сам знаешь, князь, что никто своего не хулит, а всегда хвалит. Если хочешь испытать доподлинно веру их, пошли людей разумных испытать на месте, чья вера лучше». По их совету Владимир отправил послов в разные страны. Вернувшись, они рассказали, что более всего поразила их вера греческая. «Когда стояли мы на их богослужении, — говорили они, — то не знали, где были, на небе или на земле. Воистину, там был сам Бог». Тут и бояре вспомнили о княгине Ольге, сказав Владимиру: «Если бы плох был закон греческий, то Ольга, бабка твоя, мудрейшая из всех людей, не приняла бы его». В Киеве было немало христиан, как среди горожан, так и среди княжеской дружины. Владимир мог сам видеть те преимущества, которыми отличалась жизнь христиан от жизни язычников. И он принимает решение креститься. Вместе с ним крестятся его сыновья, а затем многие бояре и княжеская дружина. После крещения Владимир истребил всех идолов и уничтожил языческие капища. Главного идола славян Перуна по приказу Владимира привязали к конскому хвосту и, волоча через весь город, били палками, а затем бросили в Днепр. После этого сам Владимир вместе с христианскими священниками, прибывшими из Византии и Болгарии, ходил по Киеву с евангельской проповедью. И вот в один из летних дней 988 года Владимир объявил в Киеве, чтобы все жители явились на реку для принятия крещения. Те же, кто не придет, будут нелюбы мне, сказал князь. Многие киевляне повиновались, рассуждая, что если бы новая вера не была лучше, то князь и бояре не приняли бы ее, но некоторые шли со страхом, боясь оказаться в немилости у князя. В назначенный день епископы и священники совершили крещение над народом в присутствии Владимира. В этот день небо и земля ликовали, говорит летописец. Жестокий и мстительный в язычестве, Владимир после крещения сделался образцом кротости и любви. Он не хотел наказывать даже преступников, а его сказочная щедрость поражала сердца простого народа. Сама летопись не без удивления сообщает о том, что Владимир повелел всякому нищему и убогому приходить на княжеский двор и брать то, что ему требуется – деньги, еду, питье. А для тех, кто сам не может прийти, развозить все необходимое по улицам, расспрашивая горожан о больных, старых и немощных. Такую милостыню Владимир творил не только на княжеском дворе или в Киеве, но по всей земле русской, во всем государстве. Этот неслыханный опыт во всем государстве утолить всякую нужду до сих пор поражает народное воображение. Недаром народные предания и былины прозвали Владимира ласковым князем, красным солнышком земли русской. В этом особом внимании к милостыне, доброте и любви к ближнему выразилось русское понимание христианства. Святая Церковь, празднуя память равноапостольного князя, воспевает: «Радуйся, слава России!»